Глава 13. За 2 года до описываемых событий. 26 апреля. Никто не заметил, кажется, проскочили. Харон прислонился к пыльной стене, сорвал бандану, натянутую на нос, закрыл глаза. «Смотри, в коридоре светится что-то, охрана?» Хит двигался суетливо и оттого неосторожно. «Это с улицы фонарь». Харон не посмотрел в его сторону. Лицо его смягчилось. «Дыши спокойно, дальше безопасно. Здесь они не проверяют, сами боятся». «Боятся?» Харон умиротворенно кивнул. Захрустело стекло. «Черт, клубы какие-то!» «Слишком много тревоги. Это ни к чему, Хит. Не сможешь перейти черту». Хит отвернулся и замолк. Харон вытащил телефон и медленно повел лучом вдоль облупившихся стен. В полосу света попадали предметы. Открытая пасть упавшей центрифуги, распухшие порыжевшие тетради на столах, замутненные пробирки, сколотые эмалированные тазы, тряпье, бумажки. Все под слоем ржавой пыли и мелких хлопьев и звездки. «И что здесь было?» «Боннринский институт экспериментальной ветеринарии». «Эксперименты над животными ставили?» «Именно. Они тут до сих пор валяются. Их трупы, заспиртованные в банках». «Ты серьезно?» «Абсолютно. Хочешь, покажу?» «Не хочу». «Что, испугался? Или ты за то, чтобы ни одно животное не пострадало?» «Не, противно просто». «Ты в кунсткамере когда-нибудь был?» «Давно, еще в школе. Нас в Питер на каникулы возили». «А в этом кабинете их нет?» «В этом нет». Хит поднял с пола открытку и поднес к свету. Космонавт в красном скафандре везет елку на красной ракете, за ним тревожно-синее небо в звездной крупе, СССР на белом шлеме с Новым годом по нижнему краю. Харон усмехнулся. «Сколько старых домов я облазил, везде нахожу эти вещи. Советские открытки, дерматиновые кресла, полосатые матрасы и кастрюли в цветочек. Такой вот культурный слой. От кого-то остались статуи, монеты, копья и украшения, сосуды из-под вина на худой конец, а от нас вот это кондовое барахло». Хит осмелел и тоже стал шарить фонариком по углам. «Твою ж мать! Там что-то...» Его телефон звонко брякнулся в эмалированный таз, съехал на дно и уставил глаз фонаря в потолок. Стало светлее. Из-за кучи книг на столе выглядывало нечто пыльное, зеленое, очень напоминающее раздавленный череп. Большие круглые глаза, гофрированный шланг вместо носа и рта. «Настоящий пионер всегда готов к команде газы!» Харон изобразил хриплым шепотом командный голос. «Тебе разве не преподавали гражданскую оборону?» Хит раздраженно смахнул противогаз в угол. «Ладно, не злись!» Харон перестал улыбаться. «Посмотри вокруг и подумай, что это все напоминает?» «Без понятия!» — буркнул Хит. «Заброшенное здание похоже на разлагающийся труп. Сначала останавливается кровообращение. Обрубаются все коммуникации — ток, вода в трубах. Потом высыхают глаза, бьются стекла в окнах». Тут он оживился. «Тебя не удивляло? Пока дом живет, все окна целы. А в заброшенных стекла бьются почти сразу. На моей улице пятиэтажку выселили. Перед сносом ни одного целого не осталось. Как так?» Харон блаженно вздохнул и продолжил. «Потому что это все оболочки, понимаешь? Кажется, жизнь такая эфемерная, но именно на ней все держится. Стоит ей покинуть тело, все тут же разрушается и гниет». «Как думаешь, их сильно мучили?» — вдруг спросил Хит. «Кого?» «Животных. В этой лаборатории. Облучали, болезнями заражали». «Ты можешь не отвлекаться? Сейчас важный этап, между прочим. А ты меня не слушаешь совсем». «Прости, я думал, мы просто болтаем». Харон недовольно хмыкнул, стряхнул грязь с кресла, сел. Кивнул головой на соседний стул. Хит брезгливо вытер сиденье рукавом и примостился на краешке. Мелкий ветер шуршал в липах над окном. Далеко гудело шоссе. «Небытие — это хлам. Мусор, беспорядок, сломанные ненужные вещи, больные тела, которые должны умереть. Вот это и есть состояние вне жизни. Но мы ему не принадлежим. Мы его антагонисты. Мы — жизнь». Харон закурил. «Как, по-твоему, эти люди из секты «Небесные врата», которые массово потравились, они были интуитивно правы?» Примечание. 26 марта 1997 года 39 последователей секты «Небесные врата» умерли в массовом суициде на ранчо Санта-Фе в Калифорнии. Эти люди верили, согласно учению их культа, что благодаря самоубийству они покинут свои смертные тела, а их души отправятся в путешествие на космическом корабле, который сопровождает комету Хейла-Боппа. Лидером секты «Небесные врата» был маршал Эпплвайт. Конец примечания. Харон раздраженно плевком выпустил дым. «Что за фигня у тебя сегодня в голове? Ты вообще меня слушаешь?» «Но мне важно узнать. Этот их лидер, как его, он что-то понял?» «Да чушь это. Эпплвайт был просто чокнутый. Никаким знанием он не обладал, и откровений не переживал тоже. Тогда все были помешаны на летающих тарелках, инопланетянах. Вот и придумал пророчество о комете Хейла-Боппа и корабле пришельцев. Какого хрена мы тратим время на эти глупости из интернет-подборок? Я вижу, ты пока не готов». Харон замолчал, резко встал и пнул битую банку. Где-то залаяла собака. Шорох пробежал по коридору. Хит вздрогнул. Харон заметил и покачал головой. «Тебе мешает страх», — сказал он строго. «Это инерция тела, инерция небытия. Пойдем, ты должен выполнить третье задание». «Подождите!» Постникова изо всех сил рванула полотенце на себя. «Я знаю, как умер ваш сын». Инга подалась вперед, а потом, выпустив ткань из рук, отскочила назад на два шага. Она не ожидала от Ольги такой силы. «Вон отсюда!» — угрожающе шипела та. У Инги, как от пощечин, горели щеки. Она сделала еще одну попытку. «Я хочу добиться, чтобы люди, причастные к гибели вашего сына, были наказаны». «Ни слова о Ленечке вы от меня не добьетесь. Уходите!» Инга попятилась к выходу, решительно повернулась и вышла. Менеджер на ресепшн крикнула ей в спину. «Мы внесли ваш телефон в черный список. Нать, ты видала? Опять Коля эти поганые журналюги прицепились». «Почему она так упорно сопротивляется? И как стыдно давить на нее, несчастная женщина». Она подошла к машине. Костика внутри не было. Инга набрала его номер и попросила отвезти ее домой. Он усмехнулся. «Быстро же ты отстрелялась! Хоть кого-нибудь поймала сегодня? Или Акела снова промахнулся?» «Прекрати, мне не до шуток!» — огрызнулась Инга. «Дуй сюда! Холодно стоять!» Костик выплыл из соседнего кафе с довольной ухмылкой, резко сменившейся озабоченностью. «Что такое?» — спросила Инга. «Да так», — замялся Костик, — «подозрительно как-то. Опять эта серая БМВ возле моей красавицы околачивается. Угнать, что ли, хотят? Пасут?» Инга взглянула на автомобиль, на который указал Костик, и тихо вслух повторила буквы и цифры его номера. «Уматываем отсюда!» — она схватила Костика за рукав. «Это машина того типа, который за мной следит». «Следит? Зачем?» «Не понимаю. Может быть, из-за Штейна. Я видел его на вернисаже полгода назад». В дороге Инга набрала Кирилла Архарова, лейтенант полиции. Они познакомились во время дела коллекционера и, несмотря на разногласия, довели его до конца, распутывая клубок обстоятельств с разных сторон. «Я бы взял тебя к себе в опергруппу аналитиком, но начальство не позволит. Журналистам к нам дорожка заказана». «Еще чего?» — возмущалась Инга. «Считай, что я отклонила твой назойливый джоб-оффер. Будешь моим консультантом». «Можешь номер пробить». «Это вместо «здрасте»? Давно не виделись. Опять в своем репертуаре», — проворчал Архаров. «Мне очень нужно», — взмолилась она. «Кажется, за мной хвост, и уже не первый день». «Вот тена!» — он развеселился. «И в какое дерьмо ты вляпалась на этот раз?» «Еще не знаю. Оно само ко мне липнет». «Не переводи стрелки», — сказал Кирилл строго. «Послушай, я серьезно. Я боюсь за дочь, за себя. Мне очень нужна твоя помощь». «Эх, Белова, диктуй!» Хэштег 5 пробудился, хэштег 13 пробудился. Особняк из Векова снесен. От дачи Шварцлябина осталась лишь одна стена. Инга уже во сне видела эти строчки, эти жуткие номера вместо живых людей, эти здания, кладку, арки, сандрики, но никого и ничего не могла спасти. По списку инвесторов она вышла на некоего Сукотова. Речь его была по-бюрократски обильна и неконкретна. Начали со «следовательно», закончили «ввиду обстоятельств». После вопроса о Жербаткине обозлился, разговор оборвал. С тех пор она не добилась ни одной встречи. Видимо, предупредили. Тем временем гибли барельефы XIX века, рассыпались детали узорного паркета. Одинокие резные фасады обрастали дополнительными этажами, покрывались слоями штукатурки до безликой гладкости и становились похожи на голову, с которой сняли скальп и наспех нацепили парик. В оконных проемах, как вставные зубы, засияют пластиковые стеклопакеты. Ничего не останется от доходного дома Самойлова. Также сгинул особняк Аристовых и еще несколько домов на Малой Бронной, Смоленке, Солянке. Всем объектам присвоен статус исторически ценного градоформирующего объекта. Согласно акту историко-культурной экспертизы, здания утратили внешний вид и внутренний декор и требовали восстановления с возможностью современного использования. Люди же исчезали и вовсе бесследно. Со своей такой же уникальной историей, печалями, забавными воспоминаниями, злостью и милосердием, мгновениями счастья или разочарования. Кто-то жил, о чем-то мечтал, кого-то любил и ушел под порядковым номером и чужим именем. Инга чувствовала, что стоит единственным атлантом под тяжестью огромного рассыпающегося мира, который изо всех сил старалась удержать. Поэтому очень кстати пришлись перерыв в череде дождей и давно назначенная вылазка на дачу. Листья облетали с жалобным хрустом. Крепко сидели только дубовые, коричневые, высохшие, и ольха держалась упрямым желтым пятном. Солнце пробивалось на террасу сквозь плотные бордовые заросли дикого винограда. Инга раздвинула его тугие ветви, как занавес, и яркие жесткие лучи осветили круглый стол. Заблестел самовар, золоченые ободки на чашках и яблочное повидло в хрустальной вазочке. Они пробежали по матовым шоколадным половицам и уютно расположились в креслах. Инга, сытая и сонная, легла на диван в их теплый желтый кокон. «Сереженька», — говорила мама неузнаваемо мягко, — «яблоки повезем в первую очередь. Повидло и пастилу можно позже забрать, ничего им не сделается. А вот Антоновка испортится, заморские ей полезны, но серьезный минус она уже не выдержит. Говорят, в этом году зима ранняя будет». «Хорошо, сначала погрузим яблоки», — соглашался Сергей. «Там немного осталось, ты не бойся. Спасибо Люсе, столько банок накрутила. Ей бы тоже надо завести штук 5, а то как-то неудобно». «Я не боюсь, что вы. И баб Люсе завезем, как скажете». «Как же с погодой повезло. Тепло, сухо. Какое позднее бабье лето в этом году». «Это точно». «Сколько недель не могли выбраться, все дожди и дожди». «Тори, готов блюдо», — торжественно объявил отец. Инге нравилось, как он троллит маму, сокращая ее имя Виктория до английского прозвища консерваторов. «Скоро новая партия подоспеет. Крылышки с настоящей масалой. Приправу Даниил Осипович привез. Как тогда в Индии, помнишь?» «Шура, ну куда же столько?» — засмеялась мать кокетливо. «Я наелась, не могу больше». «И в меня больше не влезет», — поддакнула Инга. «Ничего, справимся», — заверил Сергей. Когда Катя с бабушкой закончили накрывать на стол, Инга уже дремала. «Не трогайте!» — отец перешел на шепот. «Пусть поспит». «Семейная идиллия. Хотя бы ради этого стоило развестись», — думала Инга сквозь сон, плотнее запахивая пуховик. Вкусно пах дым, шипели капли мясного жира, падающие на раскаленные угли. Бодро лаял кефир, неистово исполняя звонкие Катины команды. Где-то на соседней даче настраивали гитару. Что же из этого следует? Следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца. Крутилось у Инги в голове. Давно не было так спокойно, просто и немного грустно. Вот это и есть моя настоящая жизнь. Я не одинок. Мне нечего жалеть себя. Я не Сухова и уж тем более не Долида. Все это далекий морок. Отринуть, забыть, оставить мертвым, погребать своих мертвецов. Мне нет до этого никакого дела. С меня хватит. Умиротворение, надежный уютный союз и шерстяное тепло, желто-оранжевые блики неспешных разговоров, как осенний лес в свете октябрьского солнца, кружится медленно в легком смехе. «Не замерзнешь? Сквозит!» Голос Сергея был апельсиново-веселый, как будто из ее сна, сюжет которого тут же растаял и забылся, оставив только цвет. Инга проснулась. Щеки даже слегка припекло на ветреном солнце, а ступни уже коченели. Сергей стоял у шезлонга, кефир крутился в его ногах. «Пойдем до речки прогуляемся. 5 лет там не было». Инга потянулась, провела ладонями по лицу, волосам, встала, хлопнув толстыми подошвами сапог о деревянные доски. Терраса опустела, стол был прибран, отец уносил в дом остывший самовар. «Пойдем», — кивнула Инга, зевнув. Они брели тропинкой через пролесок. Кефир, бодро подскакивая, бежал впереди, разрезая хвостом холодный воздух. Свет розовел, к Инге вернулась тревога. «Знаешь, я рад, что наконец вырвался и смог побыть с вами. Раньше все не получалось. Хотел поговорить с тобой в нормальной обстановке, чтобы ты не торопилась никуда, не была занята своими делами, не злилась. Потому что мне нужно, чтобы ты меня поняла». Он произносил каждую фразу медленно и ласково, но Инга чувствовала под мягкой обивкой слов острый шип. «Я давно зарекся от серьезных отношений. Решил, что ни с кем уже не будет долгой общей истории и такой привязанности, как с тобой. Я не хотел детей от других женщин. Но за последний месяц многое изменилось. Кажется, я снова готов завести семью». У нее перехватило дыхание, дрожь пробежала по спине. «Ого!» — Инга поперхнулась своим деланно веселым восклицанием и закашлялась. «За последний месяц? Какой ты быстрый! Совсем на тебя не похоже!» «Да, наверное. Но стоило нам пару раз поговорить, и я уже знал, она мой человек. Страстей я не ищу, ты знаешь, больше всего ценю понимание». Голос его излучал такой жаркий свет, что у Инги в глазах все померкло. Она ослепла и зацепилась носком за торчавший из земли корень. Сергей удержал ее, подхватив за локоть. «Не ушиблась?» И приобнял своими родными чужими руками. Инга отстранилась, опираясь о стволы и низкие ветки, как о перила. «Пойдем, сядем у нашей ивы», — предложил Сергей. Инга ощущала холодную тишину реки и сырой запах рогулоза, но по-прежнему ничего не видела. Они сели на поваленное дерево. Кефир уткнулся носом в ее колени и стал лизать ей пальцы. Она ласково отпихивала его морду. «Ничего, в сущности, не произошло. Мы давно расстались, все чувства в прошлом, даже смешно. Отчего меня так ослепило? Он, наверное, уже решил, что я дико ревную. Хотя ничего подобного». «Как ты, проходит?» «Да», — поспешно кивнула она в противоположную сторону. «Я так за тебя рада». «Спасибо. Мне это очень важно, потому что теперь я больше всего боюсь потерять связь». «Ты не потеряешь, поверь». «Правда? Катя для меня на первом месте, ты же знаешь. К чему я все это веду? Дело в том, что я хотел бы их познакомить. Ты мне поможешь?» «Кого?» Инга начала прозревать, небо над противоположным берегом казалось зеленым. «Мою Дашу с Катей. Я поэтому так волновался. Катина отношение зависит от того, как ты это воспримешь». «А вот с этим не надо торопиться», — сказала она резко, не успев сдержать себя. «Ты еще сам не определился, нечего вовлекать ребенка, да еще в таком сложном возрасте». «Я уже все решил», — тихо, но твердо сказал он. «Даша через месяц переезжает ко мне. Я хотел все рассказать Кате до этого момента. Просто поставить ее перед фактом будет неправильно». «Скоро стемнеет, надо ехать. Еще совсем светло, так что ты скажешь?» «Я уже все сказала. Тебе я желаю всяческого счастья с этой твоей новой Дашей. А что по поводу Кати?» «Повторяю, пока рано. Ты окончательно определись сначала. Нечего ее знакомить с каждой твоей девицей». Инга поднялась, Сергей не стал ее удерживать и не отправился следом. Он знал, если настаивать, будет только хуже. «Я еще побуду тут, вы пока собирайтесь». Кефир рванулся за Ингой, радостно обогнал ее, но потом понуро затрусил к хозяину. Инга двигалась почти на ощупь. Небо, облака, листва, ветки, тропинка. Она различала их очертания, но еще не могла сложить в единую картину, соотнести расстояние, ощутить объем и глубину. Кто-то обхватил ее плечи и помог идти. Инга узнала горький одеколон и терпкость дорогого табака для курительной трубки. «Пап!» — Инга вздохнула и оперлась на его руку. «Сильный приступ». Она кивнула. «Как ты догадался?» «Не то чтобы предвидел, но подозревал. Кое-что понял по тону Сергея и почувствовал, как это скажется на тебе. Хорошая моя девочка, хочешь, расскажу твою любимую историю про море?» «Спасибо. Пока не так плохо, побережем сильнодействующее лекарство на крайний случай». Она вымученно улыбнулась. «Сейчас вижу гораздо четче. Осторожнее, здесь много корней. Мне иногда кажется, что это дерево отползает к реке. Каждый год оно все дальше от дороги, поэтому и корни торчат, будто конечности, с помощью которых оно движется. Знаешь, что-то подобное я видел в Окигахаре. Там почти все деревья словно блуждают, раскидывая в стороны свои корни, как осьминог-щупальца». «Тот самый лес самоубийц?» «Почему самоубийц? Там все такийцы гуляют, устраивают пикники. Оттуда можно подняться на Фудзи». «А ты видел тела?» «Что ты? Они все в глубине леса. Мы не сходили с дорожки. Там всюду предупреждающие таблички, и сами заросли огорожены. Говорят, даже камеры стоят. Углубиться в чащу не даст охрана. Хотя те, кому надо, как-то умудряются ускользнуть». «Почему они уходят из жизни именно в этом лесу, как думаешь? Мистика места? Природная аномалия?» «Не думаю. Тишина там и правда невероятная. Нигде больше такой я не ощущал. Но это все из-за особенностей рельефа. Там множество провалов и пещер, да и сами растения такие густые, все звуки моментально поглощаются. Аномалия с компасом тоже объясняется вполне научно. Под лесом залежи железных руд, вот показания сбиваются». «Неужели в нем нет ничего особенного?» «Место, конечно, мрачное, глухое, местами непроходимое. В голодные времена японцы оставляли в нем своих престарелых родителей или детей, которых были не в состоянии кормить. В таком дремучем лесу они не могли разыскать дорогу домой». «Ужас! Хладнокровная азиатская жестокость!» «Не торопись вешать ярлыки, и мы, европейцы, когда-то поступали не лучше. Вспомни сказки про мальчика с пальчика или пряничную избушку». «Получается все-таки, что история у леса нечистая?» «Тут дело в другом. Все эти суеверия основаны на том же психологическом механизме, что и ипохондрия. Стоит человеку прочитать о какой-то болезни, как он тут же начинает ощущать ее симптомы. Страдали люди эдиповым комплексом до того, как его придумал Фрейд. Задумывались о самоубийстве в Окигахаре, если бы не прослышали о его легенде. Всегда проще свалить вину на мистику, духов, чье-то влияние, чем признать собственные ошибки и разобраться в причинах своих страшных влечений». «Значит, ты все-таки признаешь внешнее воздействие, чье-то почти гипнотическое внушение?» «Да, но не в том романтическом смысле, который ты в это вкладываешь. Это не магия, не гипноз, а старая проверенная игра на слабостях. Этим легко манипулировать, чем, собственно, многие и пользуются. Помнишь, как в песне «Лисы Алисы» и «Кота Базилию», которую ты в детстве часто распевала? На жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним что хошь. Посули страдающему избавление от боли, пообещай бедному богатство, одинокому любовь, и все, человек пойдет за тобой куда угодно. Так и есть, никаких особенных техник Харон не применяет. Он всего лишь играет на людских слабостях. Чем же я выдала себя? Какую слабость позволила ему использовать? Потребность в жалости и страх перед одиночеством. Вот что я испытывала весь этот месяц. Тогда у Эдика и теперь с Сергеем. Они отразились даже в переписке с Суховой. Этим Харон вовлекает меня в свою игру. Что ж, пора перевести действие на его поле. Надо спровоцировать его на ошибку. «Спасибо, пап!» Инга похлопала его по плечу. Силы вернулись к ней. Теперь она ясно видела дорогу. «Меня в ее честь и назвали, хотя это нехорошая примета. Сейчас особенно много об этом думаю. Страшно. Но не менять же имя в 30 лет, как считаете?» Племянница Ирины Скворец, пожилой учительница, которая сожгла себя заживо, говорила торопливо, оглядывалась по сторонам, словно высматривала среди пасущихся на площадке детей своего. Вид у нее был немного неопрятный, модный маникюр только подчеркивал неухоженность обветренных рук. «Вы не волнуйтесь, успеете забрать сына из сада. У меня всего пара вопросов», — сказала Инга. «Знаете, как только представлю, что сейчас придется все это в подробностях вспоминать. Эти прожженные следы на траве и опознание. После всего я просто не выношу запах жареной отбивной. Вообще мясо перестало есть, только в котлетах. Поэтому никому из журналистов я интервью про это не давал. Меня спрашивали для криминальной сводки. Все-таки смерть жуткая, необычная». Я отказывалась. «Я хотела поговорить с вами совсем о другом». «Вот и я удивилась. Вам-то к чему об этом писать? Вы же вроде совсем из другой сферы. Кстати, почему вы QQ забросили? Я проверяла, уже давно никаких новых статей». «Надо бы создать фэшн-блог под своим именем и дать Дэну возможность там развернуться. Вон какой спрос. Постил бы свои мастер-классы и статьи из журналов. Может пригодиться, чтобы завоевать доверие свидетелей». «Я задумала написать очерк о незаметных, но незаменимых профессионалах. Ведь у Ирины Анатольевны такой стаж работы, столько премий и грамот, звание учителя года Нагатинского района. Она оставила вам какие-нибудь свои записи, дневники, компьютер, может быть?» «Наверное, что-то я оставляла, но мне ничего не досталось. Новый жилец сразу после похорон вселился, замки поменял. Компьютер наверняка присвоил, а все ее вещи, все, что там могло быть, давно уж выбросил». «Вселился сразу после похорон, поменял замки с той же поспешностью, что и Постникова. Какие же они все одинаковые? Но какое право имел арендатор распоряжаться в чужой квартире чужим имуществом?» «Значит, вы сдали тетину квартиру? И как же он без вашего разрешения все это провернул?» «Не я сдавала, а хозяин квартиры. Вообще-то это их с дядей Борей квартира была, но после ее смерти оказалось, что она давно ее кому-то отписала». «То есть как это? Кому?» «Да вот так, даже не спрашивайте. Она кому угодно могла ее продать». Ирина равнодушно развела руками. «Как дядя Боря ушел, тетя год ходила в полубессознательном состоянии. Я каждый день к ней ездила. Накормлю, приберу, переодену, заставлю помыться. Она, по-моему, даже не замечала ничего этого». В ее интонации звучат обида и разочарование. Видимо, на квартиру она все-таки рассчитывала, но недовольство скрывает. Зачем? «Вы не пробовали бороться за квартиру? Вдруг это было мошенничество? В полицию не обращались?» Инга почувствовала, как в кармане завибрировал телефон. Совсем не вовремя. Она сбросила вызов. Ирина насупилась и вдохнула было воздух, чтобы ответить, но поджала губы и продолжила после значительной паузы. «Послушайте, куда вы клоните?» «Вы интересовались тетей как почетным педагогом? Так вот об этом и спрашивайте. Зачем вам знать про квартиру?» Агрессивная интонация, красные маячки страха. Она чего-то боится, хотя своего неудовольствия по поводу квартиры и нового жильца не скрывала. Может быть, ей кто-то угрожал? Но ведь это просто вопиющая несправедливость, что у такого уважаемого человека, почетного учителя, мошенники могли отобрать квартиру, воспользовались ее горем. «Да с чего вы взяли? Я ничего такого вам не говорила». «Но вы ведь сами только что высказали подозрение». «Ничего я не высказывала. Не надо мне приписывать. Знаю я вас, журналистов. Сейчас напишите, бог знает что, а потом мне из-за этого неловко будет. Люди прочитают, скажут, во гораздо выдумывать. Да и не нужна мне была эта квартира. Нам, слава богу, есть где жить. А про ее опыт работы и учеников это... «У бывшего директора спросите, он лучше меня знает». Закрылась, как дверь в чулан захлопнула. Я ступила на охраняемую территорию. Она неуклюже распрощалась и пошла прочь, быстро не оглядываясь. Инга достала телефон. Пропущенный вызов от Кирилла. «Да тебя хрен дозвонишься», — пожаловался он. «Дела». «Знаю я твои дела. Смотри, та машина, о которой ты спрашивала, служебная, зарегистрирована на компанию «Деловой центр будущего». Распечатку из базы могу кинуть по мылу, если мне зачтется». «Еще как зачтется, спасибо». «Агентство, вот оно. Агентство «Деловой центр будущего». Жербаткин, Щекотка, Харон в одной связке. И кто из них виновен в смерти Щекотка? И как во всем этом замешан Олег?»